Глава 24. «Вы должны нам помочь», — повторила Олеся. «Прямо обязана», — ухмыльнулась я. «В ультимативном порядке?» «Мы видели, как Лаура перед вами приседала», — прохрипел Паша. «А от нас она отворачивается, хорошо еще, что не гонит». «Я не знакома с секретарем Накашимы», — нехотя ввязалась я в беседу. «Встретилась с ней впервые». «А-а-а», — протянул Паша. «Лаура хитрее змеи!» — зашептала Олеся. «Она сразу знаменитость вычислила. Вот увидите, она предложит вам завтра к японцу на прием прийти, а простые люди ждать вынуждены». «Я до декабря не доживу», — тоскливо произнес Павел. «Если вы откажетесь помочь, умру». Вздрогнув, я внимательно посмотрела на Павла. Тот выглядел плохо. Землистая кожа, болезненная худоба. В то же время лицо одутловатое, под глазами набрякли большие мешки. «Что с вами?» — ощутив прилив жалости, спросила я. «Почки у мужа не работают», — объяснила Олеся. «Нужна трансплантация». «Сейчас я на диализе», — пояснил супруг. «Он уже давно на очистке», — завздыхала Олеся. «Ждем донорскую почку. Родственников у Паши нет, никто органом поделиться не может, а донор никак не находится». «Умру я», — тоскливо произнес Павел. «Уже 1,5 года мучаюсь». «Очень вам сочувствую, но чем же я могу помочь?» — не поняла я. «Мы бедные», — сказала Олеся. «Паша сейчас первый в очереди на почку». «Ага», — с сарказмом перебил ее муж. «Я давно список возглавляю, а толку? Врачи берут других. Из середины списка или с конца. Никому нищий не нужен». «Извините, я ничего не понимаю. В таком сложном деле, как трансплантация органов», произнесла я. «Но знаю, что подбор донора непрост. Необходимо, чтобы совпало много показателей. Нельзя взять первую попавшуюся почку и пересадить ее любому». «Слышали эти песни?» — оборвала меня Олеся. «Но на деле получается, что за деньги можно все. С нами вместе на диализ ходил Антон Яхонтов. Так вот, его мать продала дом и сыну. Вшили новый орган. Нам на торги выставить нечего. Ютимся в однушке, дачи не имеем, машины нет, зарплата, кошкины слезы. Я в интернете объявление разместила, попросила денег у народа Христа ради, но ничего не получила». «Люди в основном детям помогают», — грустно протянул Павел. «А взрослый мужик жалости не вызывает, а мне так худо, не передать словами». Я опустила взгляд. «Сейчас Железновы попросят у меня денег, и я попаду в крайне неприятное положение. Гонорары у меня не так уж велики, и хотя мне хватает на достойную жизнь и мелкие радости, но оплатить операцию по пересадке почки я не смогу». «Помогите», — всхлипнула Олеся и сказала ожидаемое. «Если дадите нам денег, Паша на ноги встанет, как Яхонтов». «Кто?» — не поняла я. Олеся пояснила с обидой. «Вы нас не слушаете. Вместе с Пашей на диализ ходил Антон Яхонтов. Он тоже долго ждал донора, а врачи врали, что надо набраться терпения. Сами же...» «Давайте перестанем ругать медиков и сосредоточимся на основной проблеме», — потребовала я. Олеся оглянулась и начала вводить меня в курс дела. Мать Антона от какой-то подруги узнала о центре здоровья и привела сына на консультацию к доктору Накашиме. Она попала на заседание клуба. Среди посетителей оказался еще один школьник, одногодок Антона. Пареньки быстро нашли общий язык и подружились. Мальчики стали созваниваться, общаться в интернете, и, в конце концов, новый друг открыл Антону правду. Ему пересадили почку в обход очереди. Вернее, доктор Накашима отправил мальчика в какой-то коммерческий центр, где ему подобрали донорскую почку. Ждать пришлось недолго. «Есть люди», — шептала сейчас Олеся, — «очень нуждающиеся в деньгах, а почек-то у человека две. Вот некоторые и продают одну, получая немаленькую сумму. Мать Яхонтова бросилась к родителям того мальчишки. Те сначала отнекивались, дескать, ничего не знаем, но потом дрогнули и все рассказали, и в конце концов Антон тоже получил почку за деньги. Яхонтова дачу продала, чтобы заплатить за операцию. Она нас пожалела и правду рассказала. Но у нас накоплений нет, только и остается, что на чужую доброту уповать. Что для вас? 100 000 евро, копейки небось с вашим-то богатством. Спасите Пашу». Я не знала, куда деваться от смущения, и в конце концов промямлила. «Не обладаю такой суммой. Советую поговорить с главой центра. Похоже, профессор Накашима милосердный человек. Вероятно, он сможет как-то помочь Павлу». Олеся обняла мужа. «Ох, смерть к нему вплотную подошла. К японцу на декабрь записывают. Мы сюда не первый раз приходим и никак к врачу не пробьемся. Его стерегут, как Господа Бога. И где денег на консультацию взять?» «Если Накашима помог Яхонтовым, то у вашей знакомой должен быть прямой контакт с профессором», — предположила я. «Попросите даму свести вас с доктором напрямую». Паша закашлялся, а Олеся скороговоркой зашептала. «Мальчика того убили. Он с Антоном продолжал дружить, поэтому тот сразу узнал о смерти парня, который ему про свою операцию рассказал». «Что там стряслось, мы не знаем», — вклинился в разговор Паша. Но Нина Аркадьевна позвонила и зарыдала. «Я ничего вам не говорила, прощайте, более мы не общаемся. Коли убили, не дай бог, на моего сына нападут. Никому не рассказывайте об операции Антоши». «Как звали приятеля Яхонтова?» Напряглась я. Олеся посмотрела на мужа. «Имя мы хорошо запомнили. Николай, так моего отца звали. А фамилия в голове не удержалась». «Смешная такая», — дополнил Паша. «А слов? Нет, Ишаков». «Иншаков», — вспомнила Олеся. «Точно! Мы чистую правду говорим. Паше совсем плохо. Да, Яхонтова спасли, но вам его мать ничего не скажет. Боится. Поищите в интернете, там есть все про смерть Коли Иншакова. Вы нам поможете». «Как?» — спросила я. «Что я могу сделать?» «Я ведь говорила, Пашу могут прооперировать так же, как Яхонтова», — всхлипнула женщина. «Нам просто нужны деньги. Дайте 100 000 евро». «Для вас это копейки», — подхватил муж. «Писатели шикарно живут. Не можете всю сумму пожертвовать половиной, поделитесь. Нам любая копейка подмога. 50 лучше, чем ничего». «Мы и сами собираем. Не дайте мне умереть». «В долг просим», — заторопилась Олеся. «Вернем, как только заработаем». «А где вы служите?» — спросила я. «Сижу консьержкой», — ответила Олеся. «А от мужа какой толк? Еле от кресла до дивана доходит». «Можете дать мне телефон Нины Аркадьевны Яхонтовой?» — попросила я. «У нас его нет», — быстро ответил Павел. «Мы общались с Антоном только на диализе. Его надо делать часто, поэтому и встречались. Но друг другу не звонили». «Минуту назад вы упомянули, что Нина Аркадьевна связалась с вами по телефону. Она позвонила после смерти Коли Иншакова. Просила никому не сообщать о трансплантации». «У нее был наш номер, а свой она не давала». А вывернулась Олеся. Я внимательно посмотрела на нее. «Давно посещаете клуб здоровья?» Железнова закатила глаза. «Наверное, год, да, Пашенька?» «Я не считал, но мы тут постоянно», — подтвердил муж. «Я впервые на лекции», — сказала я. «Решила вести здоровый образ жизни. Если вы постоянные члены клуба, объясните, пожалуйста, почему Лаура сажала в левую часть зала тех, кто давно посещает мероприятия доктора Накашимы, а справа — новичков?» На лицах супругов появилось недоумение, но спустя мгновение Паша нашел ответ. «Лаура хитрющая. Что у нее на уме, сам черт не разберет. Вас она отправила именно направо и не обратила на вас ни малейшего внимания». Гнула я свою линию. Хотя подошла ко мне, и мы побеседовали. Почему бы ей не поздороваться с завсегдатаями лекций? Нет, полагаю, вы, как и я, сегодня тут впервые. «Мы знаем имя помощницы», — выложила козырь на стол Олеся. «Ну, его несложно выяснить», — ухмыльнулась я. «У секретаря на блузке прикреплен бейдж». «Всем расскажем, какой вы благородный человек, если нам поможете. А коли откажетесь, сообщим прессе о вашей жадности». «Представляете, как вас люди осудят? Сама сидит на мешках с золотом, а нищим на лечение дать пожалела. Рухнет ваш имидж, читать вас перестанут, пойдете по миру с протянутой рукой». Пошла в атаку Олеся. Она поняла, что добыча ускользает из ее рук, и решила припугнуть меня. От негодования я на секунду потеряла дар речи. Тетка же, кажется, подумала, что ее шантаж возымел действие, и набрала полную грудь воздуха, чтобы... продолжить наступление, однако выдать новую тираду о том, как сильно пострадает Арина Виолова, если не даст ей денег, она не успела, потому что рядом раздался голос. «Простите за задержку, я подошла к вам в последнюю очередь, зато у нас будет больше времени для знакомства». Паша и Олеся вздрогнули. Я повернула голову и поняла, что, увлекшись беседой, мы с Железновыми не заметили, как к нам приблизилась Лаура. Она села на стул около меня, пролистала свой блокнот и зачитала. «Госпожа Виола Тараканова, госпожа Алевтина Никифорова и господин Петр Никифоров. Я не ошиблась?» Железновы втянули головы в плечи, а я сказала. «Никифоровы? Алевтина и Петр? Извините, Лаура, ваши записи не точны. Этих людей зовут Олеся и Павел Железновы». «Не может быть!» — растерялась помощница японца. «Охрана внимательно проверяет документы и составляет для меня список. Раньше мы пускали каждого, кто проявлял интерес к здоровому образу жизни. Не делали никаких ограничений, но 2 года назад на собрании явилась группа националистов. Они смешались с публикой, и когда господин Накашима во время лекции произнес: «У каждого народа есть свои исторически сложившиеся привычки питания», молодые люди вскочили, начали швырять в лектора и окружающих, простите за подробность, презервативы, наполненные краской, и орать: «Россия для русских, косоглазых вон!» С той поры мы ввели жесткий фейс-контроль, просим предъявлять паспорт, переписываем данные, сажаем тех, кто пришел впервые, в правой стороне зала. Наша охрана бдительно следит за этой частью публики. К сожалению, эти меры осторожности необходимы. Слава богу, масштабных скандалов с вызовом полиции и драками более не было. Но подчас на семинары приходят неадекватные люди. Так вы Никифоровы или Железновы?» Паша встал. «Мне плохо, голова кружится». «Перестаньте мучить тяжело больного человека», — зашипела толстуха. «Мы уходим. Муж сейчас из-за стресса сознания лишится». «Наверное, в центре господина Накашимы есть врачи?» — вкрадчиво спросила я Лауру. «Если Павлу дурно, надо вызвать медика». Лаура схватила рацию, висевшую у нее на поясе. «Николай, Николай, отзовись!» Рация заскрипела, закряхтела, и из нее донеслось. «Слушаю». Железновы вскочили и рысью побежали к выходу. «Ну, говорите!» — надрывался мужской голос. «Лаура!» «Отбой!» — произнесла секретарь, возвращая рацию на место. «Что происходит?» Я проводила глазами пару, успевшую домчаться до дверей зала. «Эти люди — мошенники. Подсели ко мне, сначала жаловались на плохое здоровье, потом попросили денег. Якобы у Павла не работают почки, нужна срочная операция. Они на нее средства собирают. Наврали, что являются постоянными посетителями клуба здоровья». «Впервые их вижу», — возмутилась Лаура. «К сожалению, в паспорте не указывается, подлец или аферист. Мы стараемся уберечь наших посетителей от стресса, но регулярно сталкиваемся с неприятными личностями. Я давно прошу главу центра сделать свои лекции платными. Кое-кого это остановит, но доктор Накашима отказывается. Он любит повторять: здоровье нужно не только богатым. Он святой человек. Я потихонечку прикрыла рекламу центра, но сарафанное радио работает. Вы вот как о нас узнали?» «От соседки», — опрометчиво ляпнула я. «От Ксении Петровны Иншаковой». Лицо Лауры не потеряло улыбки, но в глазах ее промелькнула тревога. А я поняла, какую совершила глупость. Адрес Иншаковой явно есть в картотеке центра, а мои паспортные данные записаны в блокноте Лауры. Если в потоке вранья лжи Железновых была хоть крупица правды насчет платных операций по пересадке почки, то мне надо спешно исправлять положение. Нельзя, чтобы секретарь профессора забеспокоилась, ведь следы маньяка ведут в здоровье. Я тяжело вздохнула. Я взяла ипотеку, купила просторную квартиру и вскоре поняла, в какой паутине оказалась. Проценты огромные, деньги каждый месяц надо отдавать нереальные. Если задержать платеж, банк отнимет апартаменты. И зачем мне, одинокой женщине, понадобилось столько комнат? От нервных переживаний у меня начались головокружения, тошнота, обмороки. «Сочувствую», — вежливо произнесла Лаура. «Слава богу, я придумала выход», — честила я. — «Знаете какой? Сдала новую квартиру, а себе сняла крошечную однушку. Плата, которую вносят мои жильцы, прямиком идет в банк. Лет через 10 я смогу расплатиться и, наконец, сама въеду в хоромы. Представляете, на каком я была взводе, когда перебралась в съемное жилье? Один раз шла по двору и чуть не упала. Села на скамеечку около женщины, мы с ней разговорились. Она и порекомендовала обратиться к Накашиме. Ксения Петровна оказалась моей соседкой по подъезду. Честно признаюсь, не сразу к вам собралась, но в конце концов решилась. Ксения Петровна называла профессора волшебником, он спас ее сына». «Она абсолютно права, доктор Накашима гений», — заявила Лаура. Бедный Коля, а вы знаете, что с ним случилось?» «Мальчика убил грабитель», — вздохнула я. «Никогда не видела Николая. Познакомилась с Иншаковой уже после смерти ее сына. Но весь двор говорит, что парень был удивительно талантлив. А чем он болел?» «Извините, я не имею права обсуждать чужой диагноз», — вежливо, но твердо произнесла секретарь Японца. «Есть понятие врачебной тайны. Вы хотите попасть на прием к профессору?» Я прижала к груди руки. «Очень мечтаю». «Запись у нас плотная, до зимы нет ни одного свободного часа», — объявила Лаура. «Приходите пока на лекции, общайтесь, заводите друзей. У меня есть ваш контактный телефон, если кто-то откажется от консультации, сразу вам позвоню». «Огромное спасибо», — запричитала я. «Век буду вам благодарна».